особенно если учесть, какими либеральными являются большинство американцев. Пора дать простор нашему мышлению, выпустить его за пределы тесных коробочек предубеждений, которые мы сами создали в своем сознании. Для начала откажемся от убеждения, что президентом должен быть только белый. Белые составляют меньшинство, причем их доля постоянно уменьшается. В настоящий момент они составляют лишь 38% избирателей. К тому же, как я говорил выше, все демократы, побеждавшие на президентских выборах после Франклина Рузвельта, за исключением Линдона Джонсона, одержавшего ошеломляющую победу на выборах 1964 года, добивались успеха, теряя голоса белых мужчин. Победу им приносили голоса подавляющего большинства белых женщин, а также чернокожих и испаноязычных мужчин и женщин. Если демократы перестанут разбавлять водой свои убеждения, пытаясь воззвать ко всем этим тупым белым мужчинам, они победят. Женщины всех цветов кожи составляют 53% избирателей. На долю чернокожих и испаноязычных мужчин приходится еще почти 8% электората. Это означает, что женщины и мужчины национальных меньшинств составляют около 60% населения страны, подавляющее большинство, и мощный союз, способный привести к победе. Американцы готовы к президенту-женщине. Как насчет того, чтобы в борьбу за президентское кресло вступила одна из женщин-губернаторов или сенаторов? Избиратели хотят голосовать за женщин. Меньше чем за 10 лет количество женщин в Сенате Соединенных Штатов возросло с 2 до 14. Электорат сыт по горло надоевшими усталыми мужчинами, производящими впечатление сборища проходимцев и лжецов. Неужели из 66 миллионов женщин нашей страны, имеющих право занять президентское кресло, не найдется ни одной, которая смогла бы навалять этому маменькиному сынку? Неужели не найдется? Хотя по оценкам статистического бюро в нашей стране проживают 146 миллионов женщин, не все из них могут быть выбраны на пост президента. Для того, чтобы быть президентом Соединенных Штатов, необходимо родиться американским гражданином и иметь возраст 35 лет или старше. Значит, по оценкам статистического бюро, 66 миллионов 190 тысяч женщин имеют право стать нашим следующим президентом. Кроме того, я верю в то, что наша страна готова к чернокожему президенту. Такой у нас уже есть. На телевидении в программе «24», одной из самых популярных на канале Fox. Далее, в фильме «Столкновение с бездной» роль президента исполнил Морган Фримен, а последний раз я видел его на экране в роли Господа Бога в фильме «Брюс Всемогущий». Голливуд не пригласил бы на роль Бога чернокожего, если бы сомневался, что такой фильм примет консервативный белый Питтсбург. Из 12 миллионов американцев в 2003 году отдали свои голоса чернокожему Рубину Статтерду, посчитав его нашим следующим американским идолом. Статтерд Рубин — американский исполнитель поп-музыки. После дебютного альбома был признан американским идолом. Примечание переводчика. Идет ли речь о выборах 2004 года или тех, что будут после? Мы должны найти свежих кандидатов, которые смогут дать пинка под зад республиканцам. Одно из расхожих предубеждений гласит, что кандидатом президента должен быть сенатор или губернатор. Если же на президентский пост претендует не профессиональный политик, а обычный гражданин вроде Элла Шарптона, никто не принимает его в расчет, хотя Шарптон в ходе этой избирательной кампании высказывал очень правильные и очень смешные суждения. Шарптон Александр, политический деятель, защитник гражданских прав, выдвигался одним из кандидатов от Демократической партии на предстоящие президентские выборы 2004 года. Однако после неудачи во время первичных выборов снял свою кандидатуру. Примечание переводчика. Нам сейчас нужен настоящий буше-неспровергатель, человек, который уже пользуется заслуженной любовью американского народа, так? Чтобы в день инаугурации 2005 года мы, наконец, избавились от самодовольного придурка. Человек, который является нашим Рейганом, уже пользующийся широкой известностью, всем своим сердцем готовый вести нас вперед, способный выбрать нужных людей для повседневной рутинной работы. Кто же этот человек, который сможет повести нас в землю обетованную?»